тебя всю дорогу искал и надежду уже потерял. Ты спешила домой, мне махнула рукой, села рядом со мной. Это счастье, что нам по пути, и в тебя я влюбился почти. Постарайся понять, чтоб тебя не терять, я решился сказать. Дай, милая проказница, быть с тобой до утра. Ты первая красавица, красивых много, ты одна. Дай, милая проказница, все сказать, что хочу. Поедем, прокачу. Все теснее прижимаясь ко мне, ты казалась довольной вполне. Я тебя обнимал, я тебя целовал, вот и час мой настал. Дай, милая проказница, быть с тобой до утра. Ты первая красавица, красивых много, ты одна. Дай, милая проказница, все сказать, что хочу. Ты первая красавица, садись, поедем, прокачу. Твоя красавица, красивых много, ты одна. Дай, милая проказница, все скажи.